В жизни обычный человек не тянет за собою хвост воспоминаний о прошлом, но пользуется тем, что ему нужно в данный момент, и заполняет сознание свое поступающими в него текущими впечатлениями. Освободившись от тела и восстановив новый центр восприятия, он начинает жить тем, что его окружает в новых условиях, сохраняя в памяти из прошлого то, что в нем было наиболее сильно звучащим. Можно забыть все прошлое и все же оставаться самим собой. Можно совсем не думать о прошлом и сохранить центр сознания. Ведь, воплощаясь, человек не помнит своих прежних жизней, но опыт прошлого выявляется в его способностях, склонностях, желаниях и устремлениях. Точно так же и при переходе в тонкий мир сущность человека, привыкшая реагировать на определенный ряд воздействий, будет созвучать тем элементам, которые составляют материю его тонкого, ментального и огненного тел. Что в жизни собрал, тем и будет созвучать новому окружению. Если собраны были элементы света, будут реакции его светозвучными, и магнитное притяжение созвучно будет сферам прекрасного. Если собраны элементы тьмы, и тонкое тело оформлено в соответствии и созвучии с ними, то и притяжение, и реакции пойдут по темным каналам и к низшим слоям. Сознание, конечно, претерпит видоизменения, но опять же в направлении ранее прорытых в пространстве каналов устремления и мыслей, то есть человек будет пожинать то, что посеял, и жатва его будет в полном соответствии с посевом. Двигателем будут желания и устремления. Идущий к отцам с ними прибудет, идущий к владыке с владыкой, приходящего ко мне не изгоню вон.